Глава 16. Чудом вырвавшись из объятий терновника, мы выехали на площадь. Лошади, видимо, решили устроить экскурсию. Они пошли кругами. Медленно, величественно, как будто демонстрируя новую достопримечательность. Сумасшедшая женщина в фургоне. Только сегодня и только у нас. Люди останавливались, тыкали пальцами, смеялись. Кто-то даже начал делать ставки, сколько кругов я сделаю, прежде чем рухну в обморок. По мне было сразу видно, что я опытный водитель. Ну и ладно. Подумала я, чувствуя, как краснею до корней зеленых волос. Хотите ехать кругами? Поехали. Может, вы столицу не видели? Вам тоже посмотреть охота. Я ваш гид. Смотрите, граждане. Справа от вас памятник королю, который, кстати, не знал, что у него мог быть внук. Слева — трактир, где меня чуть не раскусили. А впереди... Ой, впереди вообще ничего нет. Мы же по кругу едем. Наконец, после седьмого круга, лошади, видимо, налюбовались архитектурой и решили, что пора и честь знать. «Стоять! Тру! Стоп!» — закричала я, натягивая поводья, едва завидев хозяйственную лавку. Лошади встали. Я едва не расцеловала их. Правда, в последний момент вспомнила про слюни и ограничилась благодарным похлопыванием по шее. В лавке я скупила все, что нашла. Ведра, щетки, тряпки, мыло, которое пахло так, будто его варили в котле ведьмы, и краску. Краску я выбрала ярко-желтую. Потом решила взять красную и оранжевую. Надо же привлекать внимание. «Скажите», — спросила я у продавца, таща свои покупки к выходу. «А где тут ближайшая речка, чтобы помыть этот, передвижной дом?» Продавец, пожилой мужичок с бородой, как у Деда Мороза, посмотрел на меня с сочувствием. «Речка? За городом, девочка, на север. Там, за холмами, чистая, глубокая. Только смотри, не утони там со своим, фургоном». «За городом?» — переспросила я, чувствуя, как у меня внутри все похолодело. «Вы серьезно?» Я вышла на улицу, посмотрела на герцогиню и баронессу. Они жевали поводья, совершенно не ведая, что их ждет. «Девочки», — сказала я, грузя ведра и краску в фургон. «У нас планы изменились. Едем за город на речку, мыть фургон. Вы меня поняли? За город!» Лошади смотрели на меня с немым вопросом. «А что такое город?» Я вздохнула глубоко, очень глубоко. Это так не работает. «Ладно, поехали опять, куда глаза глядят. Главное, в сторону от терновника. И в сторону от людей, пожалуйста». Я села, взяла поводья, закрыла глаза. «Цок-цок», — сказала я почти шепотом. И мы поехали. Не кругами. Прямо к воротам, к свободе, к приключениям, к речке, о которой я ничего не знаю. «Эй, раскорячилась со своим фургоном!» — послышался недовольный голос. «Не дракон, проедешь!» — ответила я, чувствуя, как вливаюсь в злобное сообщество водителей. «Ну что, Дора?» — подумала я, чувствуя, как сердце колотится. Я старалась называть себя Дорой, чтобы побыстрее привыкнуть к новому имени. «Ты хотела новую жизнь? Поздравляю, ты ее получила. С лошадьми, которые умнее тебя, и фургоном, который пахнет старыми травами и надеждой. Вперед к блинам!» И мы поехали в неизвестность. Потому что иногда лучший план — это вообще никакого плана. Особенно, когда ты не умеешь управлять лошадьми.